Но так как никто из присутствующих не понимал по-итальянски, то ему просто поверили, что он за нас. И купец Брейкин полез к нему, черненькому и маленькому, целоваться. Затем были речи представителей капитала. Купечество выражалось туманно и витиевато. Больше кивали на Сибирь. Откуда должно прийти избавление? Под конец упросили атамана Дутова сказать словечко. Он отмахивался. Да нет же, я воин, я говорить не умею. Все же он грузно поднялся среди мгновенно наступившего молчания, вздохнул. Что же, господа, помогут нам союзники? Хорошо. Не помогут? Как-нибудь справимся с большевичками своими силами. Были бы деньги. Вот тут, господа, крыльев нам не подрезайте. Бери, атаман! Бери нас потрохами! Ничего не пожалеем! В полнейшем восторге завопил Брыкин. Банкет удался. После официальной части к черному кофе были поданы заграничный коньяк и ликеры. Было уже поздно. Дмитрий Степанович ушел по-английски, не прощаясь. Когда Дмитрий Степанович, подъехав к себе на машине, открыл парадное, к нему быстро подошел офицер. «Простите, вы доктор Булавин?» Дмитрий Степанович оглянул незнакомца. На улице было темно. Он разглядел только подполковничьи погоны. Пожевав губами, доктор ответил: «Да, я Булавин. Я к вам по очень, очень важному делу. Понимаю, неприемный час, но я уже заходил, звонился 3 раза». Завтра в министерстве от 11. Умоляю вас, сегодня. Я уезжаю с ночным пароходом. Дмитрий Степанович опять замолчал. Было в незнакомце что-то до последней степени настойчивое и тревожное. Доктор пожал плечом. «Предупреждаю, если вы о вспомоществовании, то это не через мою инстанцию». «О, нет-нет, пособие мне не нужно». «Заходите». И в передней Дмитрий Степанович прошел первым в кабинет. И сейчас же запер дверь во внутренние комнаты. Там было освещено. Видимо, кто-то из домашних еще не спал. Затем доктор сел за письменный стол, указал просителю стул напротив, мрачно взглянул на кипу бумаг для подписи, сунул пальцы между пальцами. «Ну-с, чем могу служить?» Офицер прижал к груди фуражку и тихо, с какой-то раздирающей нежностью, проговорил: «Где Даша?» Доктор сейчас же стукнулся затылком о резьбу кресла. теперь, наконец, он взглянул в лицо просителя. Года два тому назад Даша прислала любительскую фотографию себя с мужем. Это был он. Доктор вдруг побледнел, мешочки под глазами у него задрожали. Хрипло переспросил: «Даша?» «Да, я Телегин». И он тоже побледнел, глядя в глаза доктору. Опомнившись, Дмитрий Степанович вместо естественного приветствия зятю, которого видел в первый раз в жизни, театрально взмахнул руками и издал неопределенный звук, точно выдавил хохоток. «Вот как? Телегин? Ну, как же вы?» От неожиданности, должно быть, не пожал даже руки Ивану Ильичу. Кинул на нос пенсне, не прежнее в никелевой оправе, треснувшее, солидное, золотое. И, заторопившись, для чего-то стал выдвигать ящики стола, полные бумаг. Телегин, ничего не понимая, с изумлением следил за его движениями. Минуту назад он готов был рассказать про себя все, как родному, как отцу. Сейчас подумал, черт его знает, может, он догадывается. Пожалуй, поставлю его в ужасное положение, как-никак. Министр. Опустив голову, он сказал совсем уже тихо: «Дмитрий Степанович, я больше полугода не видел Даши. Письма не доходят. Не имею понятия, что с ней. Жива. Жива. Благоденствует». Доктор нагнулся почти под стол к нижним ящикам. «Я в добровольческой армии сражаюсь с большевиками с марта месяца. Сейчас командирован штабом на север с секретным поручением». Дмитрий Степанович слушал самым диким видом, и вдруг при слове «секретное поручение» усмешка пробежала под его усами. «Так, так. А в каком полку изволите служить?» «В солдатском». Телегин чувствовал, как кровь заливает ему лицо. «Значит, есть такое в добровольческой армии. Надолго к нам пожаловали?» «Сегодня ночью еду». «Превосходно. А куда именно?» «Простите, это военная тайна, не настаиваю. Иными словами, по делам контрразведки». Голос Дмитрия Степановича зазвучал так странно, что Телегин, несмотря на страшное волнение, вздрогнул. Насторожился. Но доктор в это время нашел то, что искал. «Супруга ваша в добром здравии. Вот, почитайте. Получил от нее на прошлой неделе. Тут и вас касается». Доктор бросил перед Телегиным несколько листков бумаги, исписанных крупным Дашиным почерком. Эти неправильные, без «Т» бесценные буквы, так и поплыли в глазах у Ивана Ильича. «Я, простите, на минутку отлучусь. Да вы усаживайтесь удобнее». Доктор быстро вышел, запер за собой дверь. Последнее, что слышал Иван Ильич, это были его слова, ответ кому-то из домашних. «Да, так. Один проситель». Из столовой доктор прошел в темный коридорчик, где был телефон старинного устройства. Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал в полголоса номер контрразведки и вызвал к аппарату лично Семена Семеновича Говядина. Дашино письмо было написано чернильным карандашом. Буквы, чем дальше, тем становились крупнее, строки все круче загибали вниз. «Папа, я не знаю, что со мной будет. Все так смутно. Ты единственный человек, кому я могу написать. Я в Казани. Кажется, послезавтра я могу уехать, но попаду ли я к тебе? Хочу тебя видеть. Ты все поймешь. Как посоветуешь, так и сделаю. Я осталась жива только чудом. Не знаю, может быть, лучше было бы и не жить после этого. Все, что мне говорили, внушали, все ложь. Гнусно обнаженная мерзость. Даже Никанор Юрьевич Куличок. Ему я поверила, по его наущению поехала в Москву. Все расскажу при свидании подробно. Даже и он... Вчера заявил мне буквально, людей расстреливают, кучами валят в землю. Винтовочная пуля, вот вам цена человека, мир захлебнулся в крови, а тут еще с вами нужно церемониться. Другие и этого не скажут, а прямо в постель. Я сопротивляюсь, папа, верь мне. Я не могу быть только угощением после стопки спирта. Если я отдам это последнее, что у меня осталось, значит, свет погас и голову в петлю. Я старалась быть полезной. В Ярославле работала 3 дня под огнем, как милосердная сестра. Ночью руки в крови, платье в крови. Повалилась на койку. Будет, кто-то задирает мне юбку. Вскочила, закричала. Мальчишка, офицер. Какое лицо, не забыть. Озверел. Валит. Молчаво вертывает руки. Рождается. Папа. Я выстрелила в него из его револьвера. Не понимаю, как это случилось. Кажется, он упал. Не видела, не помню. Выбегаю на улицу. Зарево. Горит весь город. Рвутся снаряды. Как я не сошла с ума в ту ночь? И тогда ты решила бежать. Бежать. Я хочу, чтобы ты понял меня, помог. Я хочу бежать из России. У меня есть возможность. Но ты помоги мне отделаться от Куличка. Он всюду за мной, то есть он всюду таскает меня за собой, и каждую ночь одни и те же разговоры. Ну, пусть убьет, я не хочу. Иван Ильич остановился, передохнул, медленно перевернул страницу. Случайно мне достались большие драгоценности. При мне у Никитских ворот зарезало трамваем одного человека. Он погиб из-за меня, я это знаю. Когда очнулась, в руках у меня оказался чемоданчик из крокодиловой кожи. Должно быть, когда меня поднимали, кто-то сунул мне его в руки. Только на другой день я полюбопытствовала. В чемоданчике лежали бриллиантовые и жемчужные драгоценности. Эти вещи где-то были украдены тем человеком. Он ехал на свидание со мной. Понимаешь, украдены для меня. Папа, я не пытаюсь разбираться ни в каком праве. Эти вещи я оставила у себя. У них сейчас мое единственное спасение. Но если ты будешь доказывать мне, что я воровка, все равно я их оставлю у себя. После того, как я видела смерть в таком изобилии, я хочу жить. Я больше не верю в человеческий образ. Эти великолепные люди с прекрасными словами о спасении Родины — сволочи, звери. О, что я видела! Будь они прокляты! Понимаешь, произошло вот что. Неожиданно ко мне явился поздно ночью Никанор Юрьевич, кажется, прямо из Петрограда. Он потребовал, чтобы я вместе с ним покинула Москву. Оказывается, их организация «Союз защиты Родины и Свободы» была раскрыта чрезвычайкой. И в Москве поголовные аресты. Савенков и весь штаб бежали на Волгу. Там, в Рыбинске, в Ярославле и в Муроме, они должны были поднять восстание. Они страшно торопились с этим. Французский посол не давал больше денег и требовал на деле доказать силу организации. Они надеялись, что все крестьянство перейдет на их сторону. Никанор Юрьевич уверял, что дни большевиков сочтены. Восстание должно охватить весь север, всю Северную Волгу и соединиться с чехословаками. Куличок уверил, что мое имя найдено в списках организаций, что оставаться в Москве опасно, и мы с ним уехали в Ярославль. Там уже все было подготовлено. В войсках, в милиции, в арсенале, всюду начальниками были их люди из организации. Мы приехали к вечеру, а на рассвете я проснулась от выстрелов. Кинулась к окну. Оно выходило на двор. Напротив кирпичная стена гаража, мусорная куча и несколько собак, лающих на ворота. Выстрелы не повторились. Все было тихо, только вдалеке трескотня и тревожные гудки мотоциклетов. Затем начался колокольный звон по городу, звонили во всех церквах. На нашем дворе раскрылись ворота, и вошла группа офицеров, на них уже были погоны. У всех лица возбужденные, все они размахивали оружием. Они вели тучного бритого человека в сером пиджаке. На нем не было ни шапки, ни воротничка, жилет не застегнут. Лицо его было красное и гневное. Они ударяли его в спину, у него моталась голова, и он страшно сердился. Двое остались его держать около гаража, остальные отошли и совещались. В это время с черного крыльца нашего дома вышел полковник Перхуров. Я его в первый раз тогда увидела, начальник всех вооруженных сил восстания. Все отдали ему честь. Это человек страшной воли. Провалившиеся черные глаза, худощавое лицо, подтянутые в перчатках, в руке стек. Я сразу поняла, это смерть тому в пиджаке.